что стоит бы отложить изучение алой звезды. Для этого нужно иметь ясный ум. Однако предполагаемая экспедиция была бы лучшим лекарством от всеобщей депрессии, вызванной гибелью двух королев. И, пожалуй, лучше снарядить ее поскорее. Робинтон догадался, что Флар хочет продемонстрировать лордам искренность намерений всадников покончить с нитями. Но сам он впервые обнаружил, что не имеет определенного мнения по этому поводу. Он не мог сказать, мудро ли поступает Флар, начиная подготовку к экспедиции, особенно сейчас, когда он еще не отправился от раны, полученной в Телгаре. Так, когда никто не знал, что делает Ткул в Южном, и намерен ли он там вообще оставаться, когда весь Перн был потрясен битвой и гибелью двух королев, у людей хватало сложностей с пахотой и посевом, с кормами для скота и защитой от нитей, падение которых теперь было трудно предвидеть. Может, лучше выбрать другое время для десанта на Алую Звезду? Драконы вереницей мчались к Форт-Вейру, и коричневый, на котором восседал Робинтон, пристроился в хвосте к плавно снижавшейся спирали. Они приземлятся у Звездной Скалы, где Вансор, мастер по стеклу из цеха Фандарелла, установил прибор для дальновидения. «Тебе удастся заглянуть в эту трубу?» — спросил Робинтон коричневого всадника, который был послан за ним. «Мне?» «Сомневаюсь, мастер. Слишком много народа. Полагаю, я подожду своей очереди внизу». Вансор разбирал прибор, чтобы доставить его в Форт-Вейр. «Он был найден тут», — с гордостью сообщил всадник. «Ты же знаешь, Форт — старейший из вейров. Бзар решил, что он останется у нас, и мастер-кузнец согласился. Его человек, Вансор, сказал, что тут есть и наиболее важная причина, что-то связанное с углами, склонениями и высотой окружающих гор. Я в этом не понимаю, как и я, подумал Робинтон. Но он надеялся во всем разобраться. Он пришел к соглашению с Фандареллом и Терри об обмене информацией между их цехами. К сожалению, Перну дорого обходилась атмосфера подозрительности, царившая во многих мастерских. Достаточно потерять главного мастера, прежде чем он передаст секреты ремесла, и жизненно важные сведения навсегда исчезали в промежутке. Ни сам Робинтон, ни его предшественники не скрывали своих познаний. В их цехе было 5 старших орфистов, знавших не меньше Робинтона, и еще 3 юношей прилежно постигали науку, чтобы обеспечить надежную преемственность. Одно дело — держать в тайне опасные секреты, и совсем другое — предохранить цеховое искусство от вырождения. Коричневый дракон приземлился на краю скалистой чаши Форт-Вейра, и Робинтон соскользнул вниз по теплому плечу. Он поблагодарил зверя. Тот развернул крылья и канул вниз, во тьму чаши, освобождая место для следующего гостя. Узкая тропинка вдоль гребня была освещена факелами. Она вела к громаде Звездной Скалы, смутно темнеющей на фоне сумрачного ночного неба. Среди тех, кто собрался там, Робинтон различил гигантскую фигуру мастера-кузнеца, толстенькую Вансора и тонкую, гибкую Лессы. На плоской, сглаженной поверхности Звездной Скалы орфист увидел треногу, на которую водрузили трубу дальновидящего устройства. С первого взгляда его простота разочаровывала. Толстый круглый цилиндр с трубкой-глазком на одном конце. Но, разглядев прибор поближе, Робинтон изумился. Кузнецам придется мучиться годами, чтобы выяснить, как он устроен. «Робинтон, как ты? Чем занят?» К орфисту подошла Лесса, протягивая руку. Он сжал ее ладонь, осторожно касаясь задубевшими от струн пальцами мягкой нежной кожи. «Размышляю о недалеком будущем», — ответил Робинтон, попытавшись придать голосу шутливый оттенок. Но удержаться на этой ноте не смог. Спросил про Бреку и почувствовал, как пальцы Лессы в его руке дрогнули. «Не так хорошо, как мы надеялись. Фнор настоял, чтобы ее перенесли к нему в Вейр. Он очень привязан к Брекке. Не только потому, что она возилась с его раной. Манора и Мирим тоже с ней. Она никогда не остается одна.